это уж слишком бросается в глаза. — Я вижу, — сказал я, — ты намерена устроить за ним хладнокровную охоту. — Ну, мне не нравится, когда меня сторонятся. Я медленно и осторожно выбрался из автомобиля и установил костыли, потом дал сестре маленький совет. — Позволь сказать тебе, детка, Оуэн Гриффитс не из тех твоих ручных, скулящих, артистичных молодых людей. Если ты не будешь осторожна, ты можешь растревожить осиное гнездо. Этот человек может быть опасным. — Ты действительно так думаешь? — спросила Джоанна, проявляя все признаки удовольствия от такой перспективы. — Оставь беднягу в покое, — сказал я настойчиво. — А как он смеет переходить через улицу, когда меня видит? — Все вы, женщины, одинаковы. Вечно повторяете одно и то же. Но учти, сестрица Айми тогда тоже устроит охоту, но с ружьем и на тебя, если я не ошибаюсь. — Она уже меня ненавидит, — сказала Джоанна. Она произнесла это задумчиво, но с оттенком злорадства. — Мы приехали сюда, — сказал я строго, — в мирный и тихий уголок, и, надеюсь, мы не нарушим его покой. Но если чего и не было впереди, так это мира и тишины. Глава вторая. Примерно через неделю я, вернувшись домой, обнаружил Меган, которая сидела на ступенях террасы, уткнув подбородок в колени. Она встретила меня со своей обычной бесцеремонностью. — Привет, — сказала она. — Вы, наверное, думаете, что я явилась к обеду? — Конечно, — сказал я. — Если у вас отбивные или что-нибудь подобное и на всех не хватит, вы мне скажите сразу, — предупредила Меган, пока я огибал дом, чтобы известить Патридж, что за столом нас будет трое. Мне показалось, Патридж фыркнула. Она по обыкновению без слов умудрилась выразить, что не слишком-то высокого мнения об этой мисс Меган. Я вернулся на террасу. — Все в порядке? — озабоченно спросила Меган. — В порядке, — ответил я. — Ирландское рагу. — О, ну это вроде кормежки для собак, да? Я хочу сказать, что там в основном картошка. Но пахнет приятно. — Пожалуй, — согласился я. Я курил свою трубку, и мы молчали. Это была в высшей степени приятельская тишина. Меган разрушила ее внезапно и энергично. — Я полагаю, вы думаете, я такая же ужасная, как все? Я был настолько поражен, что у меня трубка вывалилась изо рта. Это была... пеньковая трубка весьма приятного цвета. И она разбилась. Я сердито сказал Меган. «Смотри, что ты натворила!» Это странное дитя, вместо того, чтобы смутиться, откровенно усмехнулась. «Я поступаю, как вы!» Ответ ее прозвучал сердито и резко. Возможно, так ответила бы собака, научись она говорить. Но, возможно, я плохо знаю собак. Мне пришло в голову, что Меган, несмотря на свое сходство с лошадью, имеет собачий характер. И уж, конечно, она была не такой, как все. — Что ты сказала? — спросил я, тщательно собирая осколки заветной трубки. — Я сказала, что, полагаю, вы считаете меня ужасной, — повторила Меган, но уже совсем другим тоном. «Почему бы я должен так считать?» Меган серьезно объяснила. «Потому что я ужасная». Я резко сказал: «Не говори глупостей». Меган встряхнула головой. «Точно! Я-то не дурочка, хотя многие так обо мне думают. Они не знают, что я прекрасно понимаю, чего они хотят, и что я просто их ненавижу». «Ненавидишь?» — Да, — отрезала Меган.